а следовательно и к молодости. Ибо воля прежде всего стремится установить родовой характер человеческого вида, как основу всякой индивидуальности. Повседневное волокитство дальше этого не очень-то и заходит. К этому присоединяются потом более специальные требования, которые мы ниже рассмотрим порознь, и с которыми страсть усиливается, если только они видят перед собою возможность удовлетворения. Самые же высокие степени страсти вытекают из такой приспособленности обоих индивидов друг к другу, в силу которой воля, то есть характер, отца и интеллект матери в своем сочетании образуют именно ту особь, по какой воля к жизни вообще, воплощенная в целом роде, чувствует тоску, соответствующую ее родовой воле, величию и оттого превышающую меру обыкновенного смертного сердца. Тоску, мотивы которой тоже выходят за пределы индивидуального разумения. В этом, следовательно, душа истинной, великой страсти. Чем совершеннее взаимная приспособленность и соответствие двух индивидов и тех разнообразных отношениях, которые мы рассмотрим ниже, тем сильнее оказывается их страсть друг к другу. Так как на свете не существует двух совершенно одинаковых индивидов, то каждому определенному мужчине должна лучше всего соответствовать одна определенная женщина. Критерием для нас все время является здесь то дитя, которое они должны произвести. Как редки случаи, чтобы такие два индивида встретили друг друга, так редка и настоящая страстная любовь. Но ввиду того, что возможность такой любви открыта для каждого из нас, всякому понятны ее описания в поэтических произведениях. Именно потому, что любовная страсть, собственно, сосредотачивается вокруг будущего дитяти и его способностей, и здесь лежит ее зерно, то между двумя молодыми и здоровыми людьми разного пола, благодаря совпадению в их взглядах, характере и умственном складе вообще, может существовать дружба, без всякой примеси половой любви. Более того, в этом последнем отношении между ними может царить даже известная антипатия. Причину этого следует искать в том, что дитя, которое они могли бы родить, имело бы физически или духовно дисгармонирующие свойства. Короче говоря, его жизнь и характер не соответствовали бы целям воли к жизни, как она воплощается в данном роде. Бывают противоположные случаи. Несмотря на разность в образе мыслей, характере и умственном складе вообще, несмотря на возникающую отсюда антипатию и даже прямую враждебность, между индивидами разного пола может зародиться и окрепнуть половая любовь, и она ослепляет их по отношению ко всему остальному. И если она доводит их до брака, то он весьма несчастлив. Перейдем теперь к более обстоятельному исследованию нашего предмета. Эгоизм так глубоко коренится в свойствах всякой индивидуальности вообще, что когда необходимо пробудить к деятельности какое-нибудь индивидуальное существо, то единственно надежными стимулами для этого являются его эгоистические цели. И хотя род имеет на индивид более первоначальное, близкое и значительное право, чем сама приходящая индивидуальность, но когда индивиду предстоит работать для благополучия и сохранения рода и даже приносить для этого жертвы, то его интеллект, рассчитанный на одни только индивидуальные цели, не может настолько ясно проникнуться важностью этого дела, чтобы поступать согласно ей. Вот почему в подобных случаях природа может достигнуть своей цели только тем, что внушает индивиду известную иллюзию, в силу которой ему кажется его личным благом то, что на самом деле составляет благо только для рода. И таким образом индивид служит последнему, воображая, что служит самому себе. Перед ним проносится чистейшая химера, которая, побудив его на известный поступок, немедленно исчезает. И в качестве мотива она заменяет для него действительность. Это иллюзия, инстинкт. В подавляющем большинстве случаев на последнее надо смотреть как на мысль рода, которая предуказывает воле то, то, что полезно ему. Но так как воля стала здесь индивидуальной, то ее необходимо обмануть таким образом, чтобы то, что рисует перед нею мысль рода, она восприняла мыслью индивида. То есть, чтобы ей казалось, будто она идет навстречу индивидуальным целям, между тем, как на самом деле она стремится к целям чисто родовым. Это слово я беру здесь в самом подлинном смысле его. Внешнее проявление инстинкта мы лучше всего наблюдаем на животных, где его роль наиболее значительна. Но тот внутренний процесс, который происходит при этом, мы, как и все внутреннее, можем изучать только на самих себе. Правда, иные думают, что у человека нет почти никаких инстинктов, или в крайнем случае тот один, в силу которого новорожденный ищет и хватает материнскую грудь. Но в действительности у нас есть один очень определенный, ясный и даже сложный инстинкт. Именно инстинкт столь тонкого, рачительного и своевольного выбора другого индивида для удовлетворения половой потребности. На удовлетворение этой потребности, поскольку оно представляет собою чувственное наслаждение, воплощающее могучее влечение индивида, почти не влияет красота или безобразие другого индивида. Если же мы все-таки обращаем столь серьезное внимание на эстетическую сторону дела и в силу нее так осмотрительно производим свой выбор, то это, очевидно, делается не в интересах самого выбирающего, хотя он-то лично в этом убежден, а в интересах истинной цели любви, то есть ради будущего дитяти, в котором тип рода должен сохраниться в возможной чистоте и правильности. В силу тысячи стихийных случайностей и нравственных невзгод возникают возможные уклонения от нормы человеческого облика. И тем не менее истинный тип последнего во всех своих частях беспрестанно возобновляется. Этим мы обязаны чувству красоты, которое всегда предшествует половому инстинкту и без которого последний падает на степень отвратительной потребности. Вот почему каждый, прежде всего, решительно предпочитает и страстно желает самых красивых индивидов, в которых родовой характер запечатлен с наибольшей чистотой. Но затем он ищет в другом тех совершенств, которых лишен сам. И даже те несовершенства, которые противоположны его собственным, находит он прекрасными. Оттого, например, малорослые мужчины тяготеют к большим женщинам. Блондинки любят брюнетов и так далее. То упоительное восхищение, какое объемлет мужчину при виде женщины, соответствующей ему красоты, суля ему в соединении с нею высшее счастье, это именно и есть тот дух рода, который, узнавая на челе этой женщины явный отпечаток рода, хотел бы именно с нею продолжать последний. На этом могучем тяготении к красоте и зиждется сохранение родового типа. Вот почему и столь велико это тяготение. Ниже мы специально рассмотрим все те пункты, которые оно принимает в расчет. Таким образом, то, что здесь руководит человеком, это в действительности инстинкт, который направлен на благо рода. Между тем, как сам человек воображает, что он находит лишь высшую степень собственного наслаждения. На самом же деле, перед нами раскрывается здесь поучительное указание на внутреннюю сущность всякого инстинкта, который почти всегда, как и в данном случае, заставляет особь действовать в интересах рода. Ибо очевидно, что та заботливость, с которой насекомое разыскивает определенный цветок или плод, или навоз, или мясо, или как ихневмоны личинку чужого насекомого, для того, чтобы именно туда и только туда положить свои яйца, для достижения этой цели не щадя трудов и пренебрегая опасностями. Эта заботливость очень похожа на ту, с какой мужчина для удовлетворения своей половой потребности тщательно выбирает женщину определенного склада, который бы удовлетворял его индивидуальному вкусу. И столь пылко желает ее, что нередко для достижения этой цели он наперекор всякому разуму приносит в жертву счастье всей своей жизни. Он вступает в нелепый брак или в такую любовную связь, которая отнимает у него состояние, честь и жизнь. Или решается даже на преступление, например, на прелюбодеяние или изнасилование. И все это только для того, чтобы, покоряясь всевластной воле природы, наиболее целесообразным образом послужить роду, хотя бы и за счет индивида. Повсюду, значит, инстинкт выступает как деятельность, будто бы руководимая идеей цели. Но в действительности совершенно чуждая последней. Природа насаждает его там, где действующий индивид или не способен был бы понять цель своих действий, или не согласился бы стремиться к ней. Вот почему инстинкт обыкновенно и присущ только животным, и к тому же преимущественно низшим, которые меньше всего одарены умом. И почти исключительно в рассматриваемом случае инстинкт существует и у человека, который в противном случае, хотя и мог бы понимать цель полового общения, но не стремился бы к ней с должным усердием. То есть даже в ущерб своему индивидуальному благополучию. Таким образом, и здесь, как и во всяком инстинкте, истина для того, чтобы воздействовать на волю, принимает облик иллюзии. И вот иллюзия, сладострастие, внушает мужчине, будто в объятиях женщины, которая пленяет его своей красотой, он найдет большее наслаждение, чем в объятиях всякой другой. Та же иллюзия, сосредоточенная исключительно на одной единственной женщине, непоколебимо убеждает его, что обладание ею доставит ему необыкновенное счастье. И вот ему кажется, будто усилия и жертвы расточает он ради собственного наслаждения, между тем, как на самом деле все это он производит для сохранения нормального типа рода или же для того, чтобы получило бытие совершенно определенная индивидуальность, которая может произойти только от данных родителей. Насколько полно сохраняется здесь характер инстинкта, то есть действия, как будто руководимого идеей цели, а на самом деле совершенно чуждого ей, видно из того, что объятый любовным наваждением человек нередко даже пренебрегает той самой целью, которая только и направляет его, то есть деторождением, и старается помешать ей. Так бывает почти при всякой внебрачной любви. Указанному мною существу половых отношений вполне соответствует и то, что всякий влюбленный, достигнув, наконец, желанного блаженства, испытывает какое-то странное разочарование и поражается тем, что осуществление его, заветной и страстной мечты, совсем не дало ему большей радости, чем дало бы всякое другое удовлетворение полового инстинкта. И это не служит к его вящему поощрению. Его страстное желание, теперь удовлетворенное, так относилось ко всем остальным его желаниям, как род относится к индивиду, то есть как бесконечное к чему-то конечному. Самое же удовлетворение идет собственного блага только роду и оттого не проникает в сознание индивида, который здесь, одушевляемый волей рода, самоотверженно служил такой цели, какая его лично вовсе и не касалась. Вот почему, следовательно, всякий влюбленный, осуществив свое великое дело, чувствует себя обманутым. Исчезла та иллюзия, благодаря которой индивид послужил здесь обманутой жертвой рода. Оттого Платон очень хорошо и замечает: нет вещи более обманчивой, нежели сладострастие. Филипп. А все это с своей стороны бросает свет на инстинкты и творческие влечения животных. Без сомнения, и животные находятся во власти некоторого рода иллюзии, обманчиво сулящей им личное наслаждение, когда они так ревностно и самоотверженно трудятся в интересах своего рода, когда птица, например, вьет себе гнездо, когда насекомое ищет для своих яиц единственно годного места или даже выходит на поиски за добычей, которой оно не воспользуется, но которую надо положить рядом с яйцами, как пищу для будущих личинок. Когда пчела, оса, муравей воздвигают свои искусные постройки и ведут свое крайне сложное хозяйство, бесспорно, все они подчиняются какой-то иллюзии, которая облекает служение роду личной эгоистической цели. К тому, чтобы ясно понять тот внутренний или субъективный процесс, который лежит в основе проявлений инстинкта, это предположение иллюзии составляет, вероятно, единственный способ. С внешней же или объективной точки зрения дело представляется так: те животные, которые в сильной степени покоряются инстинкту, именно насекомые, обнаруживают преобладание ганглионозной, то есть субъективной нервной системы, над системой спинномозговой или объективной. Откуда следует заключить, что эти животные влекомы в своих действиях не столько объективным, правильным восприятием предметов, сколько субъективными представлениями, которые возбуждают желания и которые возникают благодаря воздействию ганглионозной системы на мозг. Следовательно, этими животными руководит известная иллюзия. Это физиологическая сторона инстинкта. Для пояснения сказанного я напомню еще о другом, хотя и более слабом примере инстинкта в человеке, о капризном аппетите беременных. По-видимому, он является в силу того, что питание эмбриона иногда требует особой или определенной модификации, притекающей к нему крови. И вследствие этого пища, которая могла бы произвести такую модификацию, сейчас же представляется беременной женщине, предметом страстного желания. Значит, и здесь возникает некоторая иллюзия. Таким образом, у женщины одним инстинктом больше, нежели у мужчины. В связи с этим ганглионозная система у нее гораздо более развита, чем у мужчины. Значительное преобладание головного мозга в человеке служит причиной того, что люди имеют меньше инстинктов, чем животные, и что даже эти немногие инстинкты легко подвергаются у них извращению. Например, чувство красоты, инстинктивно руководящее человеком при выборе объекта полового удовлетворения, извращается, вырождаясь в наклонность к педерастии. Аналогично этому представляет то, что мясная муха, вместо того, чтобы, согласно своему инстинкту, класть свои яйца в гниющее мясо, кладет их в цветок полынного орунника, привлекаемая трупным запахом этого растения. То, что в основе всякой половой любви лежит инстинкт, направленный исключительно на будущего ребенка, это станет для нас вполне несомненным, если подвергнуть его, названный инстинкт, более точному анализу, который поэтому неминуемо и предстоит нам.